Сегодня, 15 октября 1996 года, в полдень, меня выписали. Мы с мадам Стэнфорд на метро поехали домой. После непродолжительной поездки приехали в район Лондона под названием Северный Финчли. Это, скажем так, не самый респектабельный район, серединка на половинку. Есть улицы, застроенные коттеджами, имеются многоквартирные дома, а есть и вовсе старое жилье и заводы еще прошлых веков постройки. В некоторых местах лучше не гулять ночью, если ты не местный. В районе, застроенном коттеджами, обычно тихо, поскольку там проживает средний класс. Все это я выяснил путем множества наводящих вопросов. Конечно, моя новая мама отвечала не так прямо, но я, выросший на улицах родного Волгограда, полагаю, что сделал верные выводы. Местность успел оценить визуально, пока шли от метро до дома. Выяснилось, что женщину, невольно ставшую мне второй матерью, зовут Мэри Жаклин Стэнфорд. Ее мама была родом из Франции, поэтому, в отличие от большинства англичан, она довольно симпатичная. Последние исключительно мои выводы. Мужа у Мэри нет, поскольку они развелись с мистером Стэнфордом, когда Джон был еще маленьким. В итоге после развода, раздела имущества и продажи коттеджа, в котором они с мужем жили, Мэри купила скромную квартиру. Мистер Стэнфорд вообще нас не навещает, живет где-то в Кардиффе, но исправно платит алименты. Мэри работает поваром в ресторане, поэтому с едой у нас проблем нет, но из-за ее графика работы, 2 дня с 10 утра до полуночи, и 2 дня выходных, она редко видит сына, лишь во время выходных. Последние дни ей приходилось отпрашиваться с работы, чтобы навестить меня, поэтому следующую неделю мадам Стэнфорд будет отрабатывать отгулы. Главное, что меня беспокоило, это не быть раскрытым. Мэри очень хотела, чтобы сын был жив и здоров, поэтому закрыла глаза на многие несоответствия в поведении, списав все на амнезию. Спасибо доктору за разумные объяснения по поводу голоса, прически и амнезии, иначе мне пришлось бы воспользоваться конфундусом, а это заклинание явно не панацея и имеет ограниченный срок воздействия. Да и кому в здравом уме может прийти в голову, что его взрослого ребенка в больнице могли подменить на двойника? Человек – такое существо, что скорее придумает себе и окружающим сотни оправданий, чем поверит в подобное. Мы подошли к кирпичному 5-этажному многоквартирному дому серого цвета. Возможно, кирпич, из которого был построен дом, когда-то был светло-желтым, поскольку в некоторых местах под многолетней пылью можно было различить кирпичи желтых оттенков, но в целом создавалось впечатление о доме, как о сером. Наша квартира оказалась в первом подъезде на 3-м этаже. Подъезд, как ни странно, оказался чистым и ухоженным. Дом напоминал хрущевку как внешне, так и размерами квартир. Никаких лифтов, исключительно лестница. У нас оказалась небольшая двухкомнатная квартира, правда, в отличие от хрущевки, комнаты были раздельными. Кухня миниатюрная, примерно 6-7 квадратных метров, комнаты маленькие, примерно по 10 квадратных метров. Моя спальня могла похвастать небольшой застекленной лоджией с видом на ровный ряд коттеджей, перед которыми были ярко-зеленые газоны и ровно подстриженные зеленые кусты, и это в середине октября. Британцы деревьям что, листья на клей момент приклеивают и красят. В общем, моя спальня больше, чем аскабанские апартаменты, и, несомненно, комфортнее, что весьма радовало. Но что убило, так это отсутствие батареи отопления. «Мам», — протянул я, привлекая внимание мадам Стэнфорд, — «скажи, пожалуйста, а у нас что, нет отопления?» «Конечно, нет, сынок», — с изумлением заявила она, словно так и должно быть. «Отопление — очень дорогое удовольствие, его могут себе позволить лишь богачи», — она говорила медленно и с улыбкой на лице, — словно обращалась к маленькому ребенку или умственно отсталому. «Но», — протянул я, — «а как же зимой жить? Холодно же. Вообще, если быть объективным, то уже сейчас было ни разу не тепло. Градусника найти не вышло, но по ощущениям в доме было в районе 18 градусов по Цельсию. Привык, что у нас кроме лета всегда в хате 23-26 градусов. Один раз зимой были жуткие холода, из-за этого у нас уже в середине января закончились дрова, заготовленные на всю зиму. Температура в хате опускалась до плюс 15 градусов. Это была самая ужасная зима, мы ходили по дому в двух штанах и надевали по нескольку пар шерстяных носков. На улице стоял мороз за минус 30. В Волгограде из-за его климатической зоны минусовая температура ощущается гораздо острее, чем на севере. Волгоградские минус 20 – это как минус 40 в Сибири, а минус 30 похоже на предвестник апокалипсиса. Зато летом, наоборот, тепло ощущается менее остро. Если, к примеру, в Москве в плюс 30 люди еле выживают без кондиционеров, в Волгограде это считается прохладным летом, а аналогично москвичам жители нашего региона чувствуют себя, когда термометр начинает зашкаливать за плюс 45 градусов. В ту морозную зиму у нас в школе на целых две недели отменили занятия. Я же все эти две недели занимался заготовкой дров. Надевал трое штанов, два свитера, ватную фуфайку, шапку-ушанку, валенки, две пары перчаток, брал топор с ножовкой и шел к лесополосе возле железнодорожных путей. Пилил тополя, затем распиливал на бревна, которые обвязывал веревкой и волок домой. Дома при помощи стальных и деревянных клиньев раскалывал бревна, затем пилил на циркулярной пиле, которую от мороза периодически клинило. Вот так выбежишь, одно дерево срубишь, домой приволочешь, забегаешь в хату греться и пить горячий чай. Затем выскакиваешь, раскалываешь бревна, и опять греться. И такая свистопляска с утра и до самой ночи. Работать приходилось, обливаясь потом, растягивая мышцы и натирая мозоли даже через две пары перчаток. Перчатки постоянно приходилось менять на сухие, а мокрые бросать сушиться в духовку в печи. Самая проблема была, не допустить, чтобы в валенки снег попал, тогда хана, валенки приходилось подолгу сушить. Я так в первый день влетел. Пришлось переобуться в зимние сапоги. В них уже через 20 минут ноги задубели так, что пришлось срочно бежать домой, чтобы не заработать обморожение конечностей. Тогда помню, срубил здоровенный тополь, в обхвате почти метр и высотой метров 15. Дерево упало почти возле автомобильной дороги. Пилю, рублю и ничего не слышу за шумом топора. «Пилишь?» — спросил кто-то сзади грозным мужским голосом. «Ага», — ответил я, не оборачиваясь. «Вот еще, буду отвлекаться от такого важного занятия ради простого разговора. Что, сильно холодно?» — участливо спросил тот же голос. «Вообще дубак», — ответил я тогда. «Все дрова, запасенные на зиму, кончились. Ну, вообще-то тут нельзя рубить деревья, это защитная лесополоса», произнес тот же мужчина. Помню, я тогда медленно обернулся и застыл в ступоре. Глаза полезли на лоб прямо под козырек шапки-ушанки, как отвалилась челюсть на лице, замотанным шарфом, никому не было видно. Прямо перед собой всего на расстоянии шага увидел сержанта милиции. На дороге стоял милицейский бобик. Оказалось, я слышал голос милиционера. «За подобное положен штраф, 500 000 рублей», — произнес сержант, чем меня напугал до жути. Но на этом он не остановился и продолжил пугать меня до дрожи поджилок. «Мы должны отвезти тебя в отделение, составить протокол, затем твоим родителям присудят выплатить штраф». «Дяденька-милиционер», — печально вздохнув, ответил я, «вы посмотрите на меня, ну откуда у нас такие деньги?» А выглядел я колоритно. Дедова потрепанная ушанка, завязанная под подбородком, рваная фуфайка, на которой выделяются три драных полосы, из которых торчит вата. В этой фуфайке дед, однажды, напившись со сторожем в зоопарке, полез в клетку обниматься с тигром. Если перевести взгляд ниже, можно увидеть запачканные старые штаны, заправленные в валенки. Стоит добавить еще слезы, текущие от жуткого мороза и шмыгающий красный нос, торчащий из-под шарфа, После этого картина станет полной. Милиционер окинул меня внимательным взором, прикрыл глаза и глубоко вздохнул. «Короче», — сказал он, — «мы сейчас уезжаем и едем очень медленно по маршруту. Если через 15 минут ты и дерево еще будете тут, то ты поедешь в отделение. И чтобы больше не смел пилить деревья там, где их можно заметить с дороги», — с намеком добавил сержант. «Ты бы еще на второй продольной магистрали додумался тополя пилить». На секунду я даже представил себе эту картину, как спиливаю дерево вдоль главной автомобильной дороги. А тополя там и правду здоровые, метров по 30 в высоту, руками и вовсе не обхватишь. Я даже прикинул, как бы их оттуда. Нет-нет, действительно слишком палевно, да и волочить такие тяжелые бревна оттуда далеко. Вот это понимаю, мужик. Я до сих пор припоминаю того милиционера добрым словом, ведь вошел в положение. Мне, правда, пришлось пулей лететь домой и быстро созвать всех друзей. Обрезали веревкой ствол и поволокли его. Не то, что через 15, через 10 минут его там уже не было. И вот узнаю, что буду жить в каменном шалаше. Зима на носу, а что в Аскабане, что тут, каменный неотапливаемый мешок. Если дома у нас печка была, то тут ни буржуйки, ни обогревателя. Вот же англичане-варвары. Как так жить можно? Что за ерунда экономить на комфорте? Можно вызвать магическое пламя, как делал это в лесу, но никакой маны не хватит на его постоянное поддержание. К тому же, я же решил притворяться простым человеком и не высовываться, а значит, столь явные проявления магии стоит исключить. Моя комната была обставлена просто. Односпальная кровать, возле нее стоит книжная полка. Перед кроватью расположились письменный стол и простой деревянный стул, а справа от двери трехдверный шкаф. Между шкафом и письменным столом окно и выход на балкон. «Сын, на зиму у нас есть электрические батареи, мы достаем их, когда наступают холода», — после некоторой паузы выдала Мэри. «Ох, мамуль, ты меня обрадовала. Сынок, тебе завтра надо в школу. Ты не забыл?» — спросила Мэри. «Школа. А где я учусь? В каком классе? Что мне надо брать с собой?» «Ну там, какие учебники и тетради. А боже, я совсем забыла, что ты ничего не помнишь», — запричитала Мэри. «Как же быть? Я завтра должна обязательно выйти на работу и не могу тебя отвезти в школу. Хотя», — она задумалась, — «да, думаю, могу тебя отвезти, показать дорогу в школу. Заодно объясню директору ситуацию с твоей памятью. Как раз успею перед работой. И далеко идти до школы?» «Нет», — отрицательно качнула головой мадам Стэнфорд. «Всего минут 15 пешего хода. Ты учишься на последнем году обучения в государственной смешанной средней школе Финчли, поскольку там бесплатное обучение. После учебы в государственной младшей школе Финчли у нас был выбор: или католическая школа, или государственная, но в католической мозги промывают, хоть там и лучше образование», — стала объяснять она. «Надеюсь, Джон, ты будешь учиться достаточно хорошо, чтобы поступить в высшую школу и отучиться на уровень, чтобы потом поступить в колледж или университет. Я отложила тебе денег на обучение в высшей школе, но на колледж, к сожалению, средств нет. Ты уж постарайся, сынок, учиться хорошо, может быть, сможешь получить контрактное место в колледже с последующей выплатой за обучение. Пожалуй, ванная комната заслуживает отдельного описания. В ней установлен титан, который нагревает горячую воду. Этой воды хватает на раз только, чтобы быстро помыться, потом надо ждать, пока нагреется следующая порция. Напор душа такой, что легче омываться своими слезами, а от холода иногда охота реветь. В принципе, это лучше, чем фонтанчик ледяной воды из стены в камере, но могло быть намного лучше. Насколько понял, это проблема всех старых многоквартирных домов в Великобритании, а у нас он именно такой. Еще забавен тот факт, что в ванной установлен кран со смесителем, а на кухне кран с одним барашком, только для холодной воды. Глава 7. Рано утром Мэри проводила меня до школы. Пока она общалась с директором, Я осматривался вокруг, изучал расписание и план здания. Школа серьезно отличалась от наших, советских. У нас школы были все одинаковые. Большое трехэтажное бетонное здание в виде буквы П плюс просторная пришкольная территория. Зайди в любую школу, и сможешь ориентироваться в ней, как в родной. Тут тоже трехэтажное здание, но оно небольшое и кирпичное, размером как одно крыло нашей школы. Потолки ниже, чем в моей прежней школе, при желании можно было подпрыгнуть и коснуться их, в то время как в нашей школе подобный трюк был невозможен. Классы небольшие, максимум на 20 человек, парты рассчитаны на одного человека. У нас в классе мест было примерно на 30 человек. Школьная территория оказалась довольно маленькой. Спереди небольшая площадь, на которой засажен газон, между которым проложены асфальтовые дорожки, а позади здания небольшая спортплощадка и поле, раза в два меньше футбольного поля в моей прежней школе. И это при том, что таких больших полей у нас было два. В классе со мной все здоровались, приходилось приветствовать одноклассников в ответ и вежливо улыбаться. Это проще, чем объяснять каждому, что потерял память. На все вопросы об отсутствии отвечал, что болел. Стал слушать разговоры одноклассников, запоминая кто есть кто, имена, фамилии, кто отличник, кто наоборот. Всего в классе, считая меня, училось 17 человек. Выявил негласных лидеров класса. Кстати, о них, вспомни Гуана и вот оно. Ко мне в коридоре подошли трое парней, типа лидер и пара шестерок. Успел выяснить, что лидера зовут Джеймс. Он выглядел плотным, но не был особо накачанным и внешне напоминал кабанчика, на голове был короткий черный ежик волосы, словно щетина у хряка. Имена шестерок выяснить не успел, но внешне они были ничем не примечательны, обычные худые пацаны, явно кроме уроков физкультуры, спорта не видавшие. «Эй, Джон!» — с мерзкой ухмылкой произнес Джеймс. «Я слышал, ты сегодня пришел в школу с мамочкой. Что, Джонни, маменькин сынок, теперь будешь всегда за юбкой прятаться? Спокойствие, только спокойствие. Ты уже был в тюрьме, не думаю, что обычная тюрьма окажется лучше, даже если ты грохнешь этого ушлепка голыми руками. Парень, тебе не говорили, что много пиздеть вредно для здоровья. Говорят, способствует выпадению зубов». Малыш Джонни решил показать зубки. Ухмыльнувшись, заявил Джеймс. «А мы тебе сами их подсократим, правда, парни?» Обратился он к шестеркам, и те радостно стали скалиться и поддакивать. Не дожидаясь, пока эти типы себя разогреют словесно, я решил действовать на опережение. Бил, как научил мастер Ким, без замаха, резко вскинул правую руку, а в процессе подъема сжал ладонь в кулак. Удар прилетел кабанчику в солнечное сплетение. Не останавливаясь на достигнутом, тут же добавил резкий удар коленом в пах. Наносил удары так, чтобы не оставлять следов. А то знаем мы таких хулиганов, вначале наедут, а как получат отпор, тут же побегут жаловаться завучу. Но и этого мне показалось мало, уж слишком бодрой выглядела рожа Джеймса. Следом добавил удар правой рукой по печени. Вот теперь все. Джеймс мне больше не противник. Он упал на пол, свернулся калачиком и заскулил, как девчонка. «Ну что, черти, молитесь?» С отеческой улыбкой на лице спокойным голосом говорю шестеркам. «Я вас запомнил, так что осторожней ходите по улицам, там столько неприятностей. Не дай бог кирпич на голову упадет, совсем плохо будет». Парни в страхе отступили. Они с ужасом смотрели на меня, словно я воплощение сатаны, а не обычный ученик британской школы. Что, неужели не ожидали столь скорой расправы? Странно. У нас в школе за базар принято было отвечать. Наехал. Будьте любезны, сударь, дуэль на кулаках. Драки у нас случались постоянно, хотя меня старались не трогать. Я не был самым сильным в классе, зато дрался всегда до конца, пуская в ход все. Например, запросто мог кидаться подручными предметами в виде стульев, парт, учебников, не задаваясь вопросом, чьи это вещи. А уж авторучки с карандашами, вообще страшное оружие. Однажды старшеклассник, угрожая перочинным ножом, пытался вымогать у меня деньги, но у меня всегда в экстренных ситуациях обострялась реакция, а действовал я быстро и не задумываясь. Последним уроком было черчение. По рассеянности у меня за ухом остался заточенный карандаш. В момент ограбления я вспомнил о карандаше, выхватил его и воткнул грабителю в ладонь, в которой он держал нож. Нападающий, естественно, выронил нож, после чего убежал. На этом конфликт был исчерпан. Один раз на меня напали трое одноклассников, повалили на землю и начали бить ногами. Одного удалось схватить за ногу. Вцепился в нее мертвой хваткой и укусил, вырвав у нападающего кусок мяса. Кровище и визгов было море. После этого меня весь учебный год звали вампиром, но трогать боялись. И это все было до того, как в голове появились знания боевых искусств, которые отрабатывал в Азкабане. Дальнейшее вливание в коллектив прошло без проблем, все воспринимали меня как старого Джона. Во время бесед я старался отделаться общими фразами, не вдаваясь в частности. После школы занялся добычей ингредиентов для зелья роста волос. Тщательный осмотр комнаты проживания позволил обнаружить тайник, как понимаю, с карманными деньгами. В общей сложности набралось 17 фунтов, еще 2 фунта у меня оставалось после кражи в кафе при госпитале. Елей, всего-навсего оливковое масло, его удалось купить в местном продуктовом магазине. Розмариновое масло и тысячелистник приобрел в аптеке, стоили они недорого. Гвоздику раздобыл в цветочном магазине. Самое сложное – найти в Лондоне дуб. Для поиска необходимого дерева я отправился в ближайший парк, которым оказался Фрейри, благо, что карта, купленная на вокзале, лежала у меня в кармане. Карта здорово помогала ориентироваться. Обойдя парк, был вознагражден. Раскидистый дуб рос неподалеку от памятника, расположенного в центре парка. Памятник неизвестной женщине напоминал скульптуру «Мать Родина» в миниатюре, только местная дама держала в руках не меч, а копье. Нарвав десяток листьев, в припрыжку отправился домой. На выходе из парка встретил девушку, лицо которой оказалось знакомым. Она обратилась ко мне с вопросом: «Джон, ты чего такой довольный? На свидание собрался». Девушка ростом примерно 1,60 м, волосы жидковатые, цвет точно определить затрудняюсь, то ли темная блондинка, то ли светлая шатенка. Фигура плотная, сбитая. Из всех достоинств большая грудь, почти третьего размера, и приличная задница. На лицо она не очень, приплюснутый и широкий нос, большой рот. Ну точно, это одна из одноклассниц. Кажется, ее зовут как фею Питера Пэна, в Инди. Только вот на фею девушка явно не тянет. В принципе, пока еще девчонка более-менее привлекательна, но, думаю, еще несколько лет, и без пол-литра на нее не взглянешь, а к 30, если не раньше, 100 пудов ее разнесет, как мамонта. На Венди была надета такая же школьная форма, как и на мне, только у мальчиков темно-синие брюки и свитер, а у девочек свитер и юбка такого же цвета, но немного другого фасона. Любопытно, почему Венди спросила про свидание. Пронеслось у меня в голове. Осмотрев себя, заметил, что до сих пор сжимаю в руках гвоздику. Нужно было оторвать бутон, а я таскаюсь с целым цветком. «Привет, Венди. Замечательно выглядишь. В принципе, гормоны бушуют, я бы не отказался покувыркаться даже с ней. Сколько провел в тюрьме без радости жизни? 4 с небольшим месяца в одиночной камере и в окружении дементоров. Даже страшно представить. Последний раз у меня секс был с Мариной. Это было перед тем, как заблокировал ей воспоминания обо мне. Эх, Марина, моя первая девушка. Целый месяц приключений и бессонных ночей, а ведь после этого ей надо было идти на работу, бегать целый день по городу. Бедняжка наверняка отсыпалась в метро. Блин, гвоздику жалко, но может подарить цветок этой страшилке, навешать на уши лапши и перепахать ее целину, как трактор Беларусь, а цветок. Да хрен с ним. Теперь это я знаю, где можно купить новый. Потом сбегаю и куплю, деньги еще есть. Тебя-то я и искал. Пришлось выдавить из себя самую очаровательную улыбку. Это тебе. Я протянул цветок ошарашенной Венди. Она смотрела на него с недоверием, но все же взяла в руки. Девушка смутила и произнесла: «Ой, Джонни, спасибо. Мне еще никто не дарил цветов. Ты на самом деле искал меня». Конечно, ложь вырвалась без тени сомнений в своих словах, еще и улыбку удалось снова выдавить. «Знаешь, я ведь спрашивал у знакомых, где же ты можешь быть. Они подсказали, что тебя можно найти в этом парке. Венди, тебе кто-нибудь говорил, что у тебя прекрасные глаза? Они словно небо в алмазах, притягивают своей несравненной красотой». Взяв девушку за правую руку, продолжил говорить ей комплименты и приближаться к ней. Щеки Венди залили, она внимательно слушала тот бред, который порождало мое сознание. «Твоя улыбка бесподобна, а имя подобно райской песне. Венди, ты умеешь хранить секреты?» «Конечно», — произнесла она, немного сбившись. «Я хочу тебе поведать, почему меня на самом деле не было в школе. Представляешь, в результате несчастного случая мне пришлось провести в больнице несколько дней. Я пролежал в коме, после чего частично потерял память. И первое, что вспомнил, было твое прекрасное лицо и имя. Лишь твой волшебный образ был той путеводной звездой, ради которой я вернулся к жизни. Если эта чушь ее не проймет, то даже не знаю, что тогда необходимо для пробивания брони. Ядерный фугас. Правда?» — с надеждой спросила Венди. «Я и не знала». «Конечно, ты не знала. Иначе бы уже все об этом знали. У тебя на лице написано «сплетница». Но этот недостаток я как-нибудь потерплю, а то чую, до взрыва ширинки недалеко. Вон, какие у Венди достоинства, сразу два, калибра 2,5. Посмотри в эти глаза, разве они могут врать? Поэтому ты побрился наголо?» — спросила Венди. «А то в школе говорили, что ты присоединился к одной из банд, поэтому побрил голову. А еще говорят, что ты побил Джеймса и пригрозил натравить своих дружков из банды на всех, кто тебе не будет платить дань, что и требовалось доказать. Сплетница, которая все обо всем знает, только правды в этом всем не на грош. Вранье, мой ангел. Наглый поклеп. Меня побрили в клинике для подключения датчиков. Я самый честный из всех рыцарей на этом свете. А я правда красивая?» — вопросила Венди. «А то многие говорят, что я некрасивая. Шли всех нафиг, ты прекрасна. И не верь тем, кто скажет обратное. Венди, я знаю, что ты очень отзывчивая и добрая девушка, ведь так? Почти ни один человек не станет отрицать подобного. А подтвердив, ему или ей сложно будет отказать в просьбе». От чего-то подобные мысли всплыли у меня в голове. «Ну да», — кивнула девушка. «Скажи, ты ведь поможешь мне?» «Ну-у», — протянула Венди. «Если смогу». «О, не беспокойся, это будет совсем просто. Видишь ли, я не помню всех одноклассников. Если честно, то помню лишь тебя, прекраснейшая из принцесс. Давай сходим ко мне домой, а ты покажешь на фотографиях, кто есть кто, как зовут, расскажешь немного о наших одноклассниках. Пожалуйста, я буду тебе очень благодарен». «А, если так», — радостно протянула собеседница. «Джон, конечно, я тебе помогу. Венди, ты просто прелесть». Мы пошли в сторону моего нынешнего жилища, по пути развлекал девушку советскими анекдотами, адаптированными к местным реалиям. У нас все эти анекдоты давно стали бородатыми, а тут идут на ура. Венди всю дорогу задорно смеялась. Когда мы пришли домой, первым делом я заварил чай, разложил разные сладости и достал альбомы с фотокарточками. Вначале на самом деле с интересом слушал рассказы об одноклассниках, но постепенно подсаживался ближе к девушке и в итоге поцеловал ее и полез под одежду. Вначале Венди отпихивала меня, но в процессе исследования сочного тела я стал шептать однокласснице на ухо комплименты из разряда уже опробованных и не только. «Дорогая, Я для тебя готов носить розы в морозы, достать звезду с неба, трамвай на скаку остановлю. Да что там, я даже пить брошу. Это был один из тех перлов, что я эмоционально выдал под воздействием ударной дозы гормонов. Главным тут были не слова, а эмоции, хотя, думаю, слова мне могут припомнить. Но когда это будет и будет ли вообще, а секс, он вот, уже почти. В итоге девушка постепенно раскрепостилась. Мы не заметили, как оказались голые в кровати. Все указывало на то, что я не первый, с кем спала в Инди, но и особо опытной ее назвать сложно. В плане постельных игр Марина меня многому научила, так что с Инди я чувствовал себя раскрепощенно. Мы прокувыркались несколько часов до наступления темноты. Пришлось проводить девушку до дома. Жила она не очень далеко, всего 10 минут пешком. Цветочный магазин продолжал работал, так что на обратном пути удалось приобрести еще одну гвоздику. Дома сварил зелье для роста волос, профильтровал его через марлю и выпил. Голова зачесалась и прямо на глазах стали расти волосы цвета блонд, прямо точь в точь, как у оригинального Джона. Через полчаса волосы были длиною до середины спины. Как мог, обрезал их и упаковал в пакет для дальнейших ритуалов. Укоротил оставшиеся волосы уже привычным методом, используя дематериализацию, только оставил примерно миллиметр длины. Теперь у меня будут светлые волосы. На следующий день в школе не было никаких проблем, разве что после школы со мной увязалась Венди. Не стал отказывать себе в удовольствии и вновь оттянулся по полной. После того, как сварил зелье, стал размышлять над вопросом, где и как раздобыть денег. В голову приходили в основном мысли про воровство, но в какой-то момент проскочила мысль – копирование. Вот я дундук, ведь уже использовал этот навык в Азкабане. Стал искать по дому заначку матери и в итоге нашел 720 фунтов разными купюрами. Дальше дело не хитрое. Использовал на пачке денег. У меня в голове всплыли параметры матрицы, а на письменном столе появилась вторая пачка наличности. Затем использовал материализацию и матрицу, которую до этого получил во время копирования. Итог, получил еще одну пачку денег. Как только не крутил, не вертел банкноты, разницы не обнаружил, они были абсолютно идентичны. Остается проблема в самой идентичности, ведь методы борьбы с фальшивомонетчиками давно разработаны. Значит, надо тратить понемногу и в разных местах, разменивать купюры и собирать пачки денег из новых банкнот. Держать в голове множество матриц непросто, поэтому нашел самую толстую пустую общую тетрадь и стал ее использовать как книгу мага. Для начала записал туда все известные мне заклинания, писал какими-то черточками, но мне было все понятно. Поскольку заклинаний знаю не особо много, то довольно быстро справился с этой задачей. Затем записал известные мне матрицы, а их знаю всего ничего. Кстати, это не очень хорошо, я же собирался пополнить коллекцию матриц еды. Не откладывая в долгий ящик, направил стопы на кухню. Там достал из холодильника кусок сыра, палку сырокопченой колбасы и батон, сложил в живописную композицию, которую скопировал, а матрицу записал в тетрадь. На следующий день после школы история повторилась, мы с Венди опять пошли ко мне. Мне необходимо было разведать местность, поэтому выбрал другой путь до дома, а в дороге активировал духовное зрение, осматривая людей и дома. Проходя мимо одного из коттеджей, заметил над ним что-то магическое. Присмотревшись, определил это заклинание как чары слежения за магической активностью. Они действовали максимум в радиусе сотни метров и до моего дома не добивали, но все же непонятно, зачем они над простым домом. Выходит, подобным образом местные магические менты следят за применением заклинаний. Нет артефактов, фиксирующих применение особо мощных заклинаний, зато есть подобные чары, разбросанные по городу. Хотя, думаю, если буду использовать мощные заклинания неподалеку, даже вне радиуса действия чар, то эти чары все равно сработают. Может оказаться, что есть артефакты, настроенные на применение определенных заклинаний, например, непростительных. И все же встает вопрос, зачем? Тут что, живет волшебник-преступник, которому нельзя применять магию? Но это же бред, он может отойти подальше и безнаказанно колдовать сколько душе угодно. Или на этом маги используют какой-то артефакт, который не позволяет ему удалиться дальше действия чар. Типа, домашний арест. «Джон, ты чего залип?» – спросила Венди. «Ты случаем не знаешь, кто живет в этом доме?» «Показываю на коттедж с чарами. Хм!» – протянула Венди, потом подозрительно посмотрела на меня. «Кажется, это дом заучки Гринджер. А тебе зачем? Ты же знаешь мою проблему с памятью». Посмотрел на дом и пошли странные ассоциации. «Расскажи, что знаешь об этой Гринджер? И почему она заучка?» «Ее зовут Гермиона Гринджер», — начала Венди. «Мы вместе учились в младшей школе. Она ни с кем не общалась, всех поучала и была выскочкой. Все время поднимала руку на вопросы учителей и от нетерпения аж подпрыгивала на месте. Считала, что все вокруг глупые, а лишь она одна самая умная. За это ее никто не любил и все называли заучкой и бобрихой. Бобрихой, потому что передние зубы у нее были как у бобра, и это при том, что у нее родители-стоматологи имеют свою частную стоматологическую клинику в нашем районе. Сплетница, клад для разведчика. Венди, а сейчас она где? Что-то не видел ее в нашей школе. Ну, у нее же богатая семья, пожала плечами девушка. Ходят слухи, что Гермиону отдали куда-то в частную школу в Шотландии с полным пансионом. Девчонки говорили, что видели ее несколько раз на рождественских и на летних каникулах. Говорят, с младшей школы она ничуть не изменилась, наоборот, стала той еще зазнайкой. От всех старых знакомых воротит нос и делает вид, что никого не знает, тут Венди перешла на шепот. А еще поговаривают, что она ведьма. Сэнди Джейкинс видела у нее волшебную палочку и остроконечную шляпу. Еще Сэнди клялась, что видела, как Гермиона размахивала своей палкой и что-то шептала. Это было не на Хэллоуин. А еще, к их дому иногда прилетают совы, к лапам которых привязаны письма. Совы, Джон. Представляешь, она наверняка ведьма. Вот оно что. Спасибо, что предупредила. Венди, милая, пошли дальше, нафиг этих ведьм. Да уж, не умеете вы шифроваться, мисс Гринджер, если о том, что вы ведьма, знают все бывшие одноклассники. Учитывая, что это известно главным сплетницам школы, то с наибольшей вероятностью тайна дошла не только до ушей одноклассников, но и до жителей всего района. Это что, выходит, местные волшебные менты ставят над домом колдуньи чары, отслеживающие магию? Получается, что так. Но зачем? Просто так такого делать не будут, значит, это какое-то ограничение. Итак, есть маленькая ведьма, которая после младшей школы едет в неизвестную закрытую школу в Шотландии. И почему школа и Шотландия у меня ассоциируется с кабаном? Кабан, кабан, хм. Может, это название школы? Школа магии кабан. Ну да, а с кабан, кабан. Стоп, не так, не кабан, а школа магии Хогвартс. Точно. Просто я еще не привык, что знаю много языков, и автоматически перевел название школы. Значит, учится девочка Гринджер в школе магии, приезжает домой, а тут ей запрещают использовать волшебство, отслеживая нарушение при помощи чар. Логично. Да, довольно стройная теория. Но зачем запрещать юному магу использовать магию? А как же каникулы? Ведь за лето маг позабудет все изученные за год заклинания, их наоборот надо отрабатывать до автоматизма, до забивания на рефлекс. Значит ли, что это делается специально для ослабления мага? А что, такое вполне может быть. Властям не нужны сильные и умелые волшебники. Выучила заклинание в школе. Умница, а теперь забудь, ну зачем оно тебе, а то вдруг станешь сильной колдуньей. Наверное, поэтому волшебников начинают обучать лишь с 11 лет, а не с самого детства, хотя бы лет с 7. Глава 8. Я же хотел волшебную палочку сделать, но каждый день после выписки из больницы оказывался просто меганасыщенным. Большую часть дня проводил в школе, оставшуюся часть кувыркался с девицей, а в оставшееся время в голове не остается никаких мыслей. К тому же, как и в России, тут тоже на дом задают много домашней работы, приходится ее делать. Еще постоянный холод в доме. Мать запретила использовать обогреватели, пока на улице не наступит сильные холода, но если плюс 5-10 градусов, это не холода, то тогда что? Чтобы такое придумать, чтобы грело, не потребляя электричество, и желательно, чтобы было основано на физических законах, выглядело дешево и не вызывало подозрений, но при этом можно было прикрутить магию. ХМ. Солнечный коллектор. Сделаю его из алюминиевых банок, чтобы мог с честным видом говорить, будто устройство не стоило ничего. И воры не полезут, и интересующимся, отчего у нас в квартире так тепло, можно смело показывать на агрегат, к тому же все объяснимо законами физики. Наложить согревающие чары, нанести рунную цепочку, накапливающую ману из окружающего пространства, и круглосуточно работающий обогреватель готов. Хотя, наверное, стоит сделать регулировку и возможность отключения чар на летний период. Но опять же, чтобы наложить те самые согревающие чары, мне нужна волшебная палочка. А как ее сделать? Это же не частный дом в России, где можно спокойно спилить нужную ветку, а столица Англии. Тут просто так по улице с ножовкой не пройдешься. Хотя, о чем это я? Блин, все время забываю, что владею магией. Чары отвода глаз, и все вопросы снимаются. На следующий день после школы с трудом отговорился от компании в Инди наличием важных дел. Пробежавшись по аптекам и различным лавкам, в том числе забежав в цветочный магазин, набрал множество трав, цветов и прочих растительных и животных компонентов, которые сойдут в качестве ингредиентов для зелий. После этого направился в парк Брансуик. Сравнивая с Волгоградом, где парков раз-два и обчелся, и те содержатся в отвратительном состоянии, склонялся к мнению, что в плане наличия множества зеленых насаждений Лондон точно выигрывает по всем параметрам. К тому же, тут парки очень ухоженные и красивые. Стоит отметить чистоту на улицах Лондона, хотя в Москве в этом плане тоже все обстояло неплохо, но если здесь попросту стараются не выбрасывать мусор мимо урн, которых довольно много, то у нас мусор кидают, где придется, а даже если захочешь найти урну, то эта задача будет не из легких. В Москве же много дворников, которые споро убирают мусор, оттуда и чистота. Прогуливаясь по парку, отламывал веточки и пропускал через них ману. В итоге нашел один из немногих в парке дубов, который подошел. Мана замечательно проходила через древесину, даже лучше, чем через вишню, из которой делал концентратор в прошлый раз. Накинул на себя чары отвода глаз и при помощи заклинания дематериализации отделил одну из веток, после чего сразу отправился домой. На этот раз для изготовления волшебной палочки мне были не нужны инструменты. Наловчившись в тюрьме филигранно обрабатывать материал при помощи заклинания дематериализации, решил и сейчас использовать данный навык. Спустя 6 часов у меня на руках имелись 4 заготовки под волшебные палочки, вырезать руны при помощи заклинания дематериализации сплошное удовольствие. Рисуешь рунную цепочку карандашом, и, удерживая ее в поле зрения, активируешь заклинание.